Глава 37. Пуля из серебряного пузыря. 14 тысяч лет назад. Тогда мир магической пули еще носил имя Тельнос. В темной комнате лежала девушка с серебряными волосами, богиня созидания Эленезия. Она медленно пришла в себя и открыла глаза. Ее взору предстал тусклый свет. В комнате парило множество шестиугольных синих кристаллов, незнакомое место и время, которого не должно было быть. «Почему?» — спросила саму себе Эленезия. Она осуществила свое последнее созидание. Лунное затмение бытия породило ее дочь, новую богиню созидания Мелитию. Оставив своей дочери лишь сотворенный ею голос, Эленезия сгинула, точнее, должна была сгинуть, и поэтому ее сейчас так удивлял факт собственного существования. «Ты жива лишь благодаря моим полномочиям!» — раздался в комнате чей-то твердый голос. Эленезия удивленно повернулась в сторону голоса и увидела мужчину с 9 хвостами. Они были неорганическими, если приглядеться, напоминали мушкеты. Переполняющая все его тело магическая сила, вне всяких сомнений, имела божественное происхождение. «Захватывающая магическая пуля, которой выстрелили в твою основу, проявляет свою силу, когда основа находится на грани разрушения. Она откладывает уничтожение основы и захватывает огненную росу». Эленезия прикоснулась рукой к груди и взглянула на свою основу. Как и сказал мужчина, в ее основу впилась круглая пуля, похожая на драгоценный камень, которая снабжала силой Эленезию, которой в обычных обстоятельствах суждено было сгинуть. «Проще говоря, благодаря ей ты стала жителем мира магической пули». Эленезия выглядела озадаченной. «Что такое мир магической пули?» «Ты жительница пузырчатого мира, твое замешательство вполне естественно. За пределами мира, в котором ты жила, раскинулся бесконечный океан, называющийся Среброводным Священным Океаном. А в нем существует бесчисленное множество малых миров». Сходу ей было тяжело в такое поверить. Но несмотря на то, что стоящий перед ней мужчина являлся богом, Эленезион был совершенно незнаком. К тому же его сила, часть которой четко видели божественные глаза Эленезии, лежала далеко за гранью ее понимания. «Кто ты такой?» — спросила Эленезия. «Я верховный бог мира магической пули, божественный стрелок Одус. Я расскажу тебе все о законах Серебряного океана, о которых вы ничего знать не могли». Одус рассказал Эленезии про Среброводный Священный океан. О верховных богах, суверенах, пригодных, непригодных, огненной России и о том, что созданный ею мир является несовершенным пузырчатым. К выводу о том, что, по-видимому, все сказанное им правда, она пришла довольно быстро. Эленезия была обречена на погибель. Одними лишь законами ее мира объяснить ее выживание было нельзя. «Я все поняла. Позволь задать один вопрос». Эленезия посмотрела божественными глазами прямо на Одуса. «Зачем вы захватили богиню созидания пузырчатого мира, которую сами называете несовершенными?» «Потому что нашей не хватает». Увидев непонимающее выражение лица Эленезии, Одус продолжил. «Сила созидания богини созидания Тельнос нашего мира магической пули недостаточно. Сила созидания в нашем мире изначально слаба, хотя, наверное, правильнее будет сказать, что у нее нет потенциала для роста. Может быть, сейчас она тебе и превосходит, однако ее сила уже достигла своего верхнего предела. Даже если повторить цикл погибели и перерождения, она все равно не достигнет ожидаемого уровня. Наиболее эффективным способом будет привести кого-то извне». Один из хвостов Одуса пришел в движение и указал на синий кристалл. «Смотри, будучи богиней созидания, ты должна знать, что это». Эленезия напрягла божественные глаза и заглянула в бездну этого кристалла. «Мир, созданный богиней созидания. Очень маленький мир всего на 10 тысяч основ. Если использовать для его описания ваши слова, то это миниатюрный серебряный пузырь. Но от создания чего-то такого вдобавок к полноценному миру богиня созидания тоже пострадает. Скорее всего, она подтачивает свою основу», — ответила Эленезия. Одус удовлетворенно кивнул. «В нашем мире это используется в качестве пуль». На мгновение Эленезия нахмурилась. От одной лишь мысли о превращении мира в пулю и выстрела ей, у Эленезии пробежали мурашки по коже. «Заклинание магии серебряного уничтожения Занейт. Это магическая пуля из малого мира, простреливающая другие малые миры. В настоящее время мы проводим магические исследования, однако создать миниатюрные серебряные пузыри, которые можно было бы использовать в качестве пуль, не можем». «Вы хотите заставить меня создавать их?» — спросила Эленезия с суровым выражением лица. Одус привел в движение один из хвостов и нарисовал магический круг. В помещение телепортировалась маленькая девушка в ручных кандалах. Ахнув, Элинезия подбежала к ней. «Это богиня созидания Тельнес. Выросла она у нас никакущей и слишком сильно сточила свою основу для создания миниатюрных серебряных пузырей. Как ты уже могла догадаться, она скоро сгинет». Элинезия взглянула на основу богини созидания Тельнес своими божественными глазами. Она попыталась вылечить Тельнес, используя снежные луноцветы, однако было уже слишком поздно. Тельнес лишь едва поддерживала свою форму, вовсю используя силу созидания. «Си», — хриплым голосом сказала богиня созидания Тельнес. «Спасти мой мир и тех, кто живет в нем». Будучи такой же богиней созидания, Элинезия прекрасно понимала чувства Тельнес. Должно быть, та тоже пожертвовала собой, пытаясь спасти свой мир. Нетрудно представить, что будет с миром магической пули, если сгинет богиня созидания. «Позволь мне помочь своей силой созидания». Она понимала, что все это был план Одуса. Однако в тот момент Элинезия просто не могла сказать что-то другое. Она целую вечность наблюдала за тем, как созданный ею мир погибает. Если богинь созидания будет двое, у них должны появиться варианты. Наверняка Тельнес тоже думала в таком ключе. Элинезия крепко сжала ее руку. В этот миг маленькое тельце богини начало разваливаться. Час ее конца настал. «Прости». В лице Тельнес проглядывалась смесь сожаления и благодарности. У Элинезии перехватило дыхание, и она ласково и нежно обняла Тельнес. «Я знаю, каково тебе, ведь ты любишь свой мир». «Спасибо». Тело Тельнес исчезло, словно унесенное ветром, а ее ручные кандалы теперь были надеты на Элинезию. «Наследование завершено. С этого момента имя мира магической пули изменено на Элинезия. Ты заняла место Тельнес, и как и она, будешь создавать миниатюрные серебряные пузыри до тех пор, пока не сгинешь». Элинезия взглянула на божественного стрелка полными решимости божественными глазами. «Хочешь, чтобы я создавала миры для превращения в пули? Создавала основы на убой, не говоря уже о том, что они послужат пулями для стрельбы по другим мирам? Твое мнение меня не интересует». Божественный стрелок Одус указал пальцем на Элинезию, а точнее на ее основу. «Тебе тоже осталось недолго. Твоей основе, которая должна была сгинуть, просто продлили жизнь с помощью захватывающей магической пули. Ты сгинешь, а затем твоя огненная роса родится заново в нашем мире магической пули. О новой богине созидания не будет твоих воспоминаний». «Тогда зачем ты мне все это рассказываешь?» «Это сделка. У меня есть способ спасти тебя. Если ты полностью исполнишь свой долг богине созидания мира магической пули, то я спасу тебя. Это будет эффективнее перерождения», — сказал Одус, словно это был неплохой вариант. «Не пойми неправильно, Занейт разрабатывается в защитных целях». «Разве это не пуля для стрельбы по другим мирам?» «Верно. В прошлом в Среброводном Священном Океане возникло великое бедствие. Абсолютный водоворот. От него пострадало множество малых миров. Наш мир магической пули не стал исключением и понес катастрофический урон», — убедительным тоном продолжил Одус. «Для предотвращения абсолютного водоворота от него нужно избавиться в момент появления водоворота. Таково предназначение Занейда», — как ни в чем не бывало, сказал Верховный Бог. «Для этого нам неизбежно придется стрелять по малым мирам. Мы спасем куда больше жизней, чем потеряем из-за миниатюрных серебряных пузырей». «Верховный Бог — мир магической пули. Если ты пообещаешь предотвратить бедствие безо всяких жертв, то я вам помогу». «Это пустые мечты. Без жертв не обойтись. Из-за подобных заявлений созданный тобой мир обратится в пузырь и исчезнет». Элинезия спокойно закрыла глаза. «Если ваш Занейд будет разработан, вы можете когда-нибудь выстрелить им по нашему миру, который создала моя дочь». Она открыла глаза и четко заявила. «Я не стану вам помогать. Даже если я сгину и перерожусь, лишившись воспоминаний, я никогда не стану создавать миры для превращения их в пули». «Нет, ты точно будешь нам помогать», — уверенным тоном сказал Одус, безо всякой угрозы, словно просто оглашая факты. «Если ты не станешь создавать миниатюрные серебряные пузыри, то на пули пойдут настоящие серебряные пузыри, захваченные миром магической пули». Глаза Элинезии округлились. Хвосты божественного стрелка начали извиваться и нарисовали магические круги, в которых отображалась вулканическая твердыня Денеп и расквартированные в ней солдаты. Жизнь обитателей мира магической пули проецировалась на бесчисленные ремнеты одна с другой. «Я подожду 100 дней, а ты смотри на мир магической пули из смертных, лишенных серебряных пузырей и ставших жителями мира магической пули. Ты не сможешь обратить их в пули, Именно поэтому я выбрал тебя из бесчисленного множества пузырчатых миров. Бросил напоследок божественный стрелок Одус и телепортировался отсюда. Оставшись одна, Элинезия осмотрела комнату. Она задумалась над тем, как бы отсюда сбежать, однако растянутый вокруг барьер был до того немыслимо прочным по меркам ее мира, что она не смогла даже пальчик просунуть за его пределы. А даже если бы у нее и получилось выйти отсюда, долго ей не прожить. Где бы Элинезия ни сгинула, она родится вновь из-за своей огненной росы, находящейся в мире магической пули. Сейчас она поняла, что ей по сути некуда бежать. Элинезия оставалась лишь смотреть на мир магической пули через оставленные здесь ремнаты. В бесчисленных мирах, лишенных серебряных пузырей и обращенных к колонии, смертные жили точно так же, как и в мире, который она когда-то создала. Если Элинезия не станет создавать миниатюрные серебряные пузыри, их превратят в пули, и они погибнут. Но если Элинезия начнет создавать миниатюрные серебряные пузыри, то его основы сгинут, а какой-нибудь мир когда-нибудь будет подстрелен Зонаидом. Какой вариант правильный? Нет, здесь вообще нет правильного варианта. Она не могла дать Удусу ответ, и время шло своим чередом, и вот наступил сотый день. Скрывая свою решимость, Элинезия дожидалась божественного стрелка Одуса, как вдруг пол у нее под ногами содрогнулся. Толчок был такой силы, что она не устояла на ногах и упала на пол, а барьер моментально разлетелся на куски в сопровождении гула взрыва. «Нашёл!» На силой в скрытом входе появился мужчина, рот которого закрывала жуткая маска. «Ты богиня созидания Элинезия?» «Кто ты?» «Мута! Меня называют вторым владыкой демонов!» Сказал он и схватил Элинезию за руку. «Я похищаю тебя! Короче говоря, ты теперь заложница!» Элинезия тут же попыталась отвести руку, однако не смогла сдвинуть ее даже на миллиметр. Она выпустила из ладони снежные луноцветы и запустила в Мута ледяную стрелу, но та моментально сломалась, а парень улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Не сопротивляйся. Я гарантирую тебе свободу. С сегодняшнего дня начинается твоя веселая жизнь, пленница». Выдав подобный бред, Мута силой прижал Элинезию к себе и прыгнул, в мгновение ока выбравшись с базы адмирала флота.